Глава 25. Допрос с пристрастием и другие развлечения. Услыхав верещание Вадика, Саргейден резко выпрямился и прошипел. «При чем тут она?» «Порошок я у Зойки брал, только она говорила, что эффект как от гипноза будет. Сыпани в лицо и все. Что нужно, говори и установку давай. Только сам говори, фантому не передоверяй. Слова, как приказ, гипнотически лягут, такой, от которого в отказ не уйдешь. Она для тебя лед его приберегала», — распинался Герасимов, сдавая с потрохами сообщницу без малейших угрызений совести. Хотя вряд ли у Хапуги были зачатки чего-то похожего на сие высокоморальное качество. А если и были, атрофировались за ненадобностью. Однако ж и Зоя недалеко ушла от Вадика. «Какая добрая женщина!» — прокомментировала я, отчетливо понимая, что Ковальская действительно способна на подобное насилие над волей и личностью любимого или того, кого посчитала таковым. Она из тех людей, которые, добиваясь своей цели, не считаются ни с чем, идут по головам, а мнение окружающих — вообще почитают несущественно малой величиной. «Зойка-то?» — хекнул Вадик и затараторил с бешеной скоростью. «Да змея и то подобрее будет. Не хотел я девку твою травить, Денисыч. Чем хочешь поклянусь, не хотел. Сманить — да. Шутка ли? Каждый день на нее богатство несусветное сыплется. Грех свой процент упускать. А тебе ж деньги всегда до одного места были. Но чтобы убить... «Не-не, я же крови и мертвяков до жути боюсь. С тех пор, как ладка моя под зомбятником легла, и я чуть кони не двинул». Вампир с куратором обменялись быстрыми взглядами, и ЛСД неохотно и односложно признался. «Боится». «Да, а это уже маленькая заявка на алиби. И вообще, мне Вадик отчаянным храбрецом не казался. Чтобы заявиться не фантомом, а в уязвимой плоти к потенциальной жертве, надо было бы иметь, если не храбрость, то долю отчаянного нахальства его заменяющего. А такового я в парне не уловила. Потому-то и склонялась к мысли, что Хапуга говорит правду. Заманить под свою руку любым, пусть обманным путем, он был способен, совершенно не задумываясь над моральным аспектом действий. Но пойти сознательно на хладнокровное убийство из серии, так не доставайся же ты никому после отказа от сотрудничества? Нет, я в это не верила. Отличный знаток душ человеческих Конрад, взяв бешенство под контроль, тоже пересмотрел позицию. А вот ЛСД, судя по серебристым когтям лезвием на руках, все так же пребывал в состоянии бешенства. Другое дело — что теперь я уже не была уверена, что злится он именно на Вадика. Может, уже на злость в адрес Ковальской переключился? К своему счастью, мой невольный отравитель был, несмотря на сверхспособности и иномерное происхождение, современным человеком в полном смысле слова. Он опасался мести двух сердитых мужиков, скорее всего, дрожал при мысли, что его изобьют и обдерут, как липку за финт с отравой. Но в то, что его взаправду могут убить до смерти, попросту не верил. Вот зомби, как признался открыто, боялся до зеленых чертей. Этот тип инфернальных страхолюдин не вписывался в привычную картину реальности. Саргейдена же и Конрада как носителей смертельной опасности он не воспринимал совершенно, а то трусливая истерика была бы куда как более долгоиграющей. Я осторожно взяла руку куратора. На сей раз меня не оттолкнули в сторону, как досадную помеху на пути к священной мести. Русалочье украшение обвило тонкое запястье. Красивые у Кайста руки. Не лопаты или грабли. Аристократические узкие ладони, длинные пальцы. Их даже жуткие серебристые когти не портят. Браслет туго сжался на пациенте, давая понять, что работы ему непочатый край, и засиял нежными переливами света и цвета. ЛСД глянул на свою руку и практически приказал мне. «Убери, мне надо идти». «Не уберу». Наотрез отказалась я, еще и головой для убедительности помотала. До тех пор, пока сам не спадет, не уберу. Подожди немного. Ограничим статистику обмороков на сегодня мной и Вадимом. И вообще, ты куда собрался-то? На какие подвиги?» «Разумеется, к Зое Вадимовне. У меня возникло к ней несколько вопросов». С холодной надменностью процедил куратор, и, кабы не его полулежачее положение на ковре, я бы отступилась. Пускай идет куда хочет, выпустит пар, поскандалит с любовницей и возвращается более вменяемым. Он и так не самый приятный в общении тип. Сейчас же вовсе стал невозможным. Что вылечил — благодарна. За вчерашнюю вспышку и оскорбительные извинения простила. В ответ вот латаю. Но терпеливо сносить колкости — это уже по статье полное всепрощение проходит. И я на такие подвиги не подписывалась. А я-то? По-хорошему разбежимся? Давай, лед, пойду я. Мы же разобрались, как мужик с мужиком, а? Я не при делах, случайно все вышло. Вы с Зойкой про порошочек перетрите. Встрял в Вадик с заискивающим улыбоном на всю рожу. А девочки твои из-за проблему я отступные сделаю. Договоримся, Гелечка? «Ты останешься здесь, пока мы разбираемся». Вместо ЛСД уронил Конрад и так любезно посмотрел, что Вадик поперхнулся на половинке слова и заткнулся, будто ему в рот снова кляп вставили. Вампир сместился к недоделанному отравителю и несколько мгновений смотрел тому в расширившиеся от испуга глаза. Болтун, не выдержав гляделок, сомлел и засопел, обмякнув. «Ух ты!» — восхитилась я и полюбопытствовала. «Это ты его гипнозом? А чего тогда не загипнотизировал, чтобы он сразу про порошок рассказал вместо истерики?» «А может, я люблю помучить?» — совершенно по-хулигански ухмыльнулся Конрад, оскалив клыки. Я тоже заулыбалась, поднимаясь с ковра. Сидеть подле Кайста и трепетно следить за процедурой лечения смысла не видела. «Ты?» «Не», — фыркнула я в ответ, — «за века-то такие развлечения, небось, надоели хуже горькой редьки. Это поначалу интересно, наверное, когда в силу входишь и ее на других пробуешь, а потом быстро приедается». «Правда твоя», — с задумчивой, почти ностальгической. «Эх, какие денёчки далекие вампирской юности были», — согласился Конрад и уже серьезно прибавил. «Воздействию можно противиться и имитировать повиновение. В вашем мире я пока не могу ручаться за точность. Запугать порой проще, и сил меньше уходит». Усыпленного Вадика вампир перетащил и небрежно бросил в простенок сбоку от дивана, чтобы под ногами не мешался. Отряхнул руки, как испачканные незримой мерзостью, и предложил Кайсту. «Идем». Ледников, успевший подняться на ноги с феноменальной скоростью, словно не он валялся пару минут назад на грани обморока, отрицательно покачал головой. Он передал мне браслет, резко отдернувшись, будто обжегся от соприкосновения пальцев, и промолвил: «Я сам. Останься с Геленой». И потом он просто исчез. Ни здрасте, ни спасибо, ни до свидания не сказал. Вот народ пошел. Феномен на феномене сидит и феноменом погоняет. Все вокруг умеют телепортироваться, что совершенно сводит на нет мой якобы уникальный талант. Даже немножечко обидно. Но я подумаю об этом позже. Сейчас же стоит заняться совсем другим, более приземленным делом, если я хочу сохранить легальное место работы. То самое, где запись в трудовую делают и зарплату, с которой отчисления в пенсионный фонд капают. Вадик, завороженный вампиром, все равно дрыхнет. Я даже к ЛСД не смогу мотнуться, потому как не видела места, куда он ушел на разборки со своей амантой. Словно отвечая на мои мысли, в сумке на диване взорвался звонком сотовой. Я выгребла его наружу и включилась в разговор с Алинкой. Бросила взгляд на часы и не без удивления отметила, что прошло лишь 15 минут от окончания обеденного перерыва, а столько событий случилось, что, казалось, целую вечность назад я отправилась в сквер на разборки с Герасимовым. «Гелька, ты где?» — взяла быка за рога подруга. «Пришлось импровизировать. Алин, дома у меня так скрутило живот, что разогнуться не могу. Сижу в комнатке задумчивости и, боюсь, к вечеру только выберусь». «Чего выпила?» Я перечислила стандартный набор лекарств и вздохнула. Причем вздохнула искренне. Врать подруге не хотелось, я вообще обманывать ненавижу. Но правду сказать было не только нельзя, а и просто физически невозможно. Со Стаськой попробовала, урок аудирования усвоила. Хоть в бубен бей и в рупор ори, никто не услышит, никто не поймет. «Все ясно, свиданка твоя обеденная медным тазом накрылась», — от души посочувствовала Алинка. «Какая уж тут свиданка, не до жиру, быть бы живу», — посетовала я вновь совершенно искренне. Считать таковой встречу с отравителем не смогла бы и записная мазохистка. «Аль, будь человеком, напиши мне на полдня отгула». «No problem. Может, и на завтра в счет отпуска денек записать», — справилась заботливая коллега. Я подумала и согласилась. «Пока ничего не ясно с этими неудачными покушениями, посижу сутки дома. А там, глядишь, или Ишак, или Эмир, или... ага, или все-таки я. Но очень хочется надеяться, что кто-то другой, особенно желательно, кто-то непосредственно виновный в происходящем, а не козел отпущения вроде Вадика. Он, увы, просто жадный дурак, которым воспользовались как орудием, или который сотворил глупость по собственной инициативе. Злости на него особенно не было. Хапуга и так получил по полной программе, сам пострадав от смертоносного яда. В животе, вмешиваясь в размышления о жизни и смерти, предательски заурчало, намекая на то, что война войной, а обед должен быть по расписанию, которое уже нарушено самым злостным образом. Таль с моей коробочкой суши где-то там, а я здесь. Конрад из злого гения возмездия мгновенно превратился в заботливую наседку, неодобрительно подцокал языком и потащил меня на кухню обедать. О трапезе уже позаботилась замечательная женщина, в чью стряпню я влюбилась с первого укуса и навечно. Даже гороховый супчик на мясном бульоне у нее вышел «пальчики оближешь». Также прекрасны оказались курица с макаронами и ягодный компот. «Хорошо все-таки, что Вадика усыпили, а то пришлось бы делиться», — меркантильно решила я, обкусывая куриный хрящик, и улыбнулась умильному взгляду вампира, в котором, впрочем, до сих пор мерцали непогасшие искры тревоги. «Ты чего так смотришь?» «Я едва не упустил сегодня нить твоей смертной жизни», — помолчав, недовольно признал Конрад и помассировал виски, словно от приступа мигрени избавлялся. Был в двух шагах и все равно чуть не опоздал. Расслабился из-за отсутствия постоянной угрозы или настолько отвык прикрывать кого-то еще. «Раз мы с тобой сейчас болтаем за обедом, значит, успел вовремя. Едва не считается. История, как у нас говорят, не знает сослагательного наклонения. И вообще, ты чего переживаешь? Если бы я даже вдруг умерла...» Это, пока я говорила, меня осенила мысль, моментом скользнувшая на язык. «Все равно, наверное, сделалась каким-нибудь вампиром, если я твоя родственница по крови. Не? Ты ж меня бы поднял. ЛСД что-то про обращение говорил. Я в полубреду слышала». «Я не знаю, насколько здесь соблюдаются магические законы родства и сути», — задумчиво ответил Конрад, но, кажется, мучиться сомнениями перестал. «Будь мы там, где я рожден, или в тех мирах, где бывать доводилось, сказал бы наверняка. Ты не ушла бы насовсем. Кровь якорем привязала бы душу и изменила тело. А ты хотела бы стать вампиром?» «Не особенно, если честно», — откровенно объявила я, прихлебывая компот и наслаждаясь ощущением легкой кислинки на языке. «Но умирать, не пожив хорошенько, годков этак до 90, мне не хочется куда больше, чем становиться любительницей кровавых коктейлей. Тем более, что в неуправляемого монстра с идеей фикс крови мне крови я преобразиться не должна. Ты вон на людей через одного не бросаешься и композиции из гор осушенных трупов на перекрестках не оставляешь, если, конечно, кандидаты в трупы первые на тебя не лезут. Когда-то бывало всякое. Пригубив компот, припомнил вампир. Почти мечтательная улыбка промелькнула на губах, а язык облизнул острые клыки. Со временем все, даже кровь лучших врагов приедается. Но ты права, лучик. Какие бы законы ни действовали здесь, тупой низшей упырицей в любом случае не встанешь. Или будешь подобной мне, или не поднимешься вовсе. «Поживем, увидим», — философски рассудила я, протягивая руку к стеклянному кувшинчику с рубиновым компотом, самый вкусный из красных жидкостей. «Лет этак до 90 я вполне могу подождать с экспериментом». «Дольше», — поправил Конрад. «Ты чего, точную дату знаешь?» Моему удивлению не было предела. «Неужели у высших вампиров, кроме тьмы прочих талантов, еще и дар прозревать точную дату смерти имеется?» «Ты моя кровница, значит, срок жизни удлинится значительно». Между делом, будто не просвещал, а напоминал о какой-то безделице, отметил вампир и, прищурившись, удивленно спросил. «Ты не знала?» «Не, откуда бы? Я про вампиров только в книжках читала, и такого там написано не было. Кроме разных разностей про крест, чеснок, осину и серебро, маловато сведений. Общеизвестное, человек, которого укусил вампир, сам становится вампиром, и производные данные вроде того, что если вы от кого-то питались, то на этого человека потом воздействовать можете, про силу, быстроту. Я оборвала перечисление, пожала плечами и подытожила. Билиберды, конечно, много, но это вот чаще всего повторяется». «Ты ничего не спрашивала?» — задумчиво уронил клыкастый родственник. «А зачем? Захочешь, сам расскажешь, что пожелаешь. Я же с тобой дружу, с мужчиной по имени Конрад, ввалившимся в мою квартиру полутрупом, тем, кто ради своей земли и людей готов был принести в жертву практически вечную жизнь, и тем, кто утешал и спасал меня уже не раз. Дружу с тобой, а не с могущественным представителем вида «высший вампир», исключительно в исследовательских и меркантильных целях. Это тебя пусть в перекрестке препарируют и на анализы изводят во имя прогресса науки, если смогут, конечно, в чем я лично очень сомневаюсь». «Правильно сомневаешься. Вряд ли смогут». Рассмеялся мой собеседник и сотрапезник, потом неожиданно встал и, подхватив меня в объятия, крепко, чуть ли не до хруста в костях сжал. «Лучик, спасибо тебе, родная». А потом чмокнул в макушку. «Я тебя тоже люблю, Конрад», — тихо ответила я и прижалась щекой к его рубашке. Сегодня это было что-то гладкое, прохладное и мгновенно согревающееся под кожей. Шелк? Наверное. Поджигать кусочек, чтобы проверить версию, пожалуй, не стоило. Микроволновка за нашими спинами взорвалась клубом огня, который, впрочем, тут же опал, оставляя после себя слиток неопределенной конфигурации с четким запахом горелой пластмассы и почему-то озона. Хорошо еще пожар не начался. Когда раздался взрыв, я сильно вздрогнула и, наверное, не завопила только потому, что в момент катастрофы находилась в укрытии надежных объятий. Почему-то рядом с Конрадом я не боялась никого и ничего. Было так спокойно и уютно, как в детстве под пуховым одеялом, когда я слушала волшебные папины сказки. В дверях стояла причина катастрофы. ЛСД, гневно раздувающий ноздри характерного носа со скрещенными на груди руками, что позволяло разглядеть великолепные серебристые когти лезвия. Сейчас они выглядели как гибрид ноготков Росомахи и Фредди Крюгера. Чего у нас такого ужасного стряслось, чтобы из плохого расположения духа Ледникова перешел в стадию ужасного буйства? Ковальская новый фокус выкинула? «Великолепно. Примите мои поздравления, Елена Юрьевна. Не каждый на вашем месте мог бы столь быстро и успешно устроить личную жизнь, находясь в состоянии формальной помолвки, заключенной по обычаям чуждых вам нелюдей». Руки куратора взметнулись, и он сделал несколько нарочито театральных хлопков, сдобренных характерным стуком когтей. «Это он о чем?» Не въехала я в тему. Наверное, все еще переживала последствия эффектной кончины бедняжки микроволновки. Столько лет держалась, пахала без нареканий, а тут на тебе. Разумеется, расходы на приобретение бытовой техники взамен пришедшей в негодность я оплачу. Чопорно закончил Саргейдан, кривя губы. Пришедшая в негодность, как мягко сказано. Мысленно оценила я обтекаемость формулировки и выпалила в ответ бесконтрольному пироману. «Не только оплатите, а еще и установите и подключите аналогичный или более дорогой прибор. В договоре аренды подобное четко прописано». «Как скажете, Гелена Юрьевна», — процедил ЛСД. Ледяной тон совершенно не вязался с искрящимися волосами, горящими гневом черными глазами и остротой когтей. «Дурак ты, Кайст!» Почему-то, задвигая меня себе за спину, коротко ответил вампир. «Родственных чувств от истинной страсти отличить не способен». «Так это что, опять ревность была? К кому? К Конраду?» Мысленно удивилась я и мысленно же посочувствовала. «Какое же у тебя непростое детство было, если в простых объятиях видишь исключительно знак сексуальной связи? Но оправдываться за то, чего не было, и утешать этого психосамовзвода не стало. Я-то уж точно не виновата в том, что он что-то не так, как надо, понял». «Да, прав Конрад. ЛСД опять глупости творит». Надеюсь, он сейчас не свалится с очередным приступом мигрени, как вчера. Судя по тому, как сцепил зубы ледников и закаменел лицом, стараясь не выдать страданий, боль уже накатывала на его ехидство. «Эй, вы там, наверху! Не надо, я на него не сержусь, и он мне здоровый надобен. Сначала дела, личные разборки потом», — отправила я мысленный вопль в пространство. Не знаю уж, кто принимал телеграмму, но, кажется, сработало. Саргейдан едва заметно расслабился, бросив на меня подозрительный взгляд. Я ответила ему совершенно невинным похлопыванием ресницами. «Дескать, это не я, это ты сам осознал неправоту. Вот и полегчало». Вампир тоже не стал продолжать разбор полетов с куратором, малость смутившимся от его слов. Спросил уже совсем другим, деловым тоном. «Что с Зоей?» «Мертва», — уронил всего одно равнодушное слово куратор. А меня как ледяной водой окатило, даже горло перехватило, и оттуда вылетел лишь жалкий сип. «Как же так? Он в самом деле...» «В состоянии аффекта или специально и хладнокровно?» Откашлившись, я все-таки тихо спросила. «Вы ее убили?» Лицо Кайста на миг скривилось в нечитаемой гримасе, а потом он процедил. «Не успел». «Рассказывай», — потребовал Конрад, усадил меня и сам опустился рядом, положив руку на спинку моего стула в оберегающем жесте. ЛСД фыркнул и грохнулся на стул по другую сторону стола. «Вопреки вашему лестному мнению, Гелена Юрьевна, я не серийный убийца женщин. Когда я пришел в дом госпожи Ковальской, она уже была мертва. По-видимому, перебирала свои запасы белой муки и слишком поздно обнаружила негерметично запакованный пакетик с порошком, уже после того, как вытряхнула его из сумки». «Белая полярная лисичка», — констатировала я печально. «Большая лисичка». «Ну, Ковальскую мне, пожалуй, было отчасти жалко. Навредить мне она не успела, да и нахамить так, чтобы вызвать стойкую неприязнь, тоже не сподобилась. Ревность ее через угрозы кричала. Вряд ли что-то большее. Или я глубоко ошибаюсь, и все не «вряд ли»?» Вдруг она специально, как-то пронюхав, что Вадик ко мне подбивать клинья собирается, умудрилась срежиссировать ситуацию так, чтобы он узнал об отраве и потребовал поделиться. И тогда опять непонятно. Зоя Вадимовна знала, что у нее хранится смертельный яд, и специально подсунула его Вадику, чтобы извести соперницу в битве без правил за сердце ЛСД. Или сама считала белую муку относительно безвредным подчиняющим средством. А откуда добыла его сама? Я совсем запуталась и почти ничего не понимала. Оставалось только сожалеть об упущенной возможности расспросить Ковальскую, чем я и занялась. «Жаль, что опоздали». «Твой браслет почти разряжен, он не спас бы ее», — хмуро напомнил ЛСД, уставившись на свои колоритные когти. «Ага, он еще бы ругать меня начал за то, на кого я энергию русалочего целительного жемчуга израсходовала, чтобы его, носатого подрывника, на ноги поднять». «Мой браслет не единственная панацея». Вместо пререканий оставалось лишь пожать плечами. «Я не вылечил бы ее, даже если пришел раньше. Я не смог бы петь для нее». Сходу ушел в глухой отказ ледников. «Зато Конрад мог бы ее укусить и сделать вампиром. Вроде бы эта фишка даже на умирающих не своей смертью должна действовать», — возразила я, не став углубляться в расспросы, какая религия не позволяет куратору использовать силу Феникса для оказания медицинских услуг бывшей любовнице. Теперь уже по-любому бывшей, потому что мертвой. Вопрос, бросил ли он ее, она его, или их расставание было лишь временным, утратил актуальность. И вообще, какого черта я все еще забиваю себе мозги подобной ерундой? Есть более насущные дела и мысли. «Да». Конрад решительно вскочил на ноги и потребовал у Кайста. «Перенеси меня туда. Возможно, еще не поздно. Я попробую. Мы должны знать». И все. После этого парочка арендаторов, не удосужившись снабдить меня хоть какими-то пояснениями касательно своих грандиозных планов, исчезла. Пуф! И нет. Вернее, даже без всякого звукового эффекта испарилась. Наставили меня наедине с недопитым компотом на кухне и пребывающим в мире грез Вадиком, складированным в гостиной. Что, зачем, почему? Ни словечко. Кто я такая, чтобы мне что-то говорить и о чем-то предупреждать? Так, девочка, в недобрый час под шаровую молнию подставившаяся. Интересно, чего они унеслись? Неужели Конрад может вытянуть какие-то новости из трупа? Я ведь ничего о некроманских талантах вампиров не знаю. Вдруг ему вполне по силам разговорить только-только окочурившегося мертвеца? А если да, почему тогда меня с собой не взяли? Мне же интересно. Это я сначала так решила, что мне интересно. Потом подумала, как должен выглядеть свежий труп, и перерешала. Нет, наверное, правильно сделали, когда они предложили прогуляться за компанию. С меня бы сначала сталось согласиться, а потом что делать? Вдруг я трупов боюсь? Никогда в реале не видела, ну, кроме как того убийцу-наемника, который и на человека-то особенно не походил, потому напугать всерьез не мог. Нет. Пожалуй, эксперименты по созерцанию покойников после сытного обеда проводить не рекомендуется. Это я сейчас такая храбрая и ехидная. А где гарантии, что лицо сохранить удастся? Они же по делу пошли. А не стоит заставлять бонусным порядком еще и с моей потенциальной истерикой возиться. Но по-человечески попрощаться, хоть что-то объяснить все равно бы могли. Я побурчала для порядка, сделала дежурный звонок маме с папой, жива, здорова, работаю, и все-таки допила компот. Хороший, кисленький. Только задумалась над тем, что пора бы к себе в квартиру вернуться, как в гостиной зашумели. Вернулись, голубчики. Подхватившись осенним листом, я вымилась из кухни в комнату, где двое сгружали на диван третью. Ковальская, бледная как смерть, в костюме тройки благородного цвета голубоватой стали, на ногах туфельки со шпилькой сантиметров 7. «Вы зачем труп притащили?» Ляпнула я и захлопнула рот, когда ЛСД чуть сместился, открывая мне вид на лицо в целом и запястье Зои в частности. На руке красовалась пара аккуратных дырочек. Я набрала в легкие воздуха побольше и со свистом выдохнула. Все-таки, значит, не троп притащили. А Конрад потому так и торопился, что рассчитывал застать женщину до момента полного и безвозвратного угасания жизни. «Надо, лучик, надо!» — усмехнулся вампир, небрежно поправив деревянно-безвольную тушку Ковальской на диване. «Значит, она жива?» — попробовала я прояснить ситуацию. «А чего тогда лежит, как бревно?» «Будет жива», — поправил дорогой родственник, вытягиваясь в кресле и хитро покосился на меня. «Конрад, я тебя сейчас укушу по причине неудовлетворенного любопытства, и ты станешь человеком», — нежно пообещала я вампиру и потребовала. «Ну, рассказывайте же». Вампир коротко рассмеялся шутке и ответил. «Ты вовремя напомнила. Ушедшего только за грань вернуть можно, если достанет сил дать телу новую жизнь». «То есть ты ее мертвую оживил?» Окончательно растерялась я, как-то в голове не укладывалось, что Конрад обладает способностями к воскрешению. «Он превратил ее в вампира», — буркнул ЛСД, все это время простоявший мрачной статуей у окна. Ситуация, похоже, ему не нравилась, но более удачных вариантов под руку не подвернулось. Правда, когти у куратора снова были ногтями, значит, относительного согласия с самим собой он все-таки достиг. «Ага», — протянула я, радуясь тому, что мир не сошел с ума. «Вампир-воскреситель» — это было бы капельку чересчур. «А чего не в горло кусал?» «Так только возлюбленных и равных поднимают», — усмехнулся родич. «О, а чего теперь с этой будет? Пить боржоми все равно уже было поздно. Почки отправились в долгий перелет, так что я предпочла не спорить и скандалить из-за перемещения посторонних, не мертвых женщин на съемную квартиру, а уточнить самые актуальные моменты. Очнется после заката младшим вассалом. Тогда и расспросим обо всем», — объяснил довольный Конрад, чуть ли не облизываясь и потирая руки. «Зоя Вадимовна и при первой жизни меня не особо жаловала. А сейчас не кинется уровень гемоглобина пополнять?» — опасливо уточнила я. «Нет, ты моя семья», — твердо объяснил Конрад. «Мои приказы она нарушать не сможет». «Понятно. А искать ее из перекрестка не будут?» «Могут, но день-другой особой тревоги поднимать не станут. У кураторов случаются свои дела, в которых доклады идут по итогам, а не предварительно», — пояснил ЛСД, оторвавшись от пристального изучения улицы в оконной раме. «На меня он все еще смотреть избегал. Боялся, что ли, еще чего-то взорвать?» И новый образ жизни Ковальской тоже не должен стать поводом для сенсации. Кураторы и привратники зачастую переживают странные метаморфозы. Если Зоя Вадимовна будет исполнять непосредственные обязанности и не станет открыто демонстрировать слишком явные признаки асоциального поведения, ей ничто не грозит, кроме нескольких часов в исследовательском центре. «Стало быть, она может делать что угодно и быть кем угодно, пока не загрызет какого-нибудь бедолагу на обед среди бела дня? До той поры перекресток никаких претензий к ней не предъявит?» «Совершенно верно», — прохладно согласился Ледников. «Никого она не загрызет без приказа», — почти обиженно вставил Конрад, дескать, как его могли заподозрить в создании столь халтурного существа. «Она — младший вассал высшего вампира, а не чмурная упыриха какая-нибудь. Несколько хороших глотков пару раз в неделю вполне достаточно для поддержания сил». «Значит, вампир — это норма?» «Угу. Я уже боюсь предполагать, на что похожи другие члены вашей организации в целом и привратники в частности», — задумчиво хихикнула я. Они очень разные. Возможно, в этом кроется невозможность контакта между вашими коллегами, Гелена», — резюмировал ЛСД, по-прежнему косясь в окно. «Да, опять на «вы» обращается. Все еще дуется, что я его насильно лечила. Из-за срыва немотивированной ревности переживает или за то, что новую микроволновку оплачивать придется. А может, куратор бесился по еще одной тысяче причин. Все-таки странный народ мужчины, и в голове у них бардак бывает ничуть не меньше, чем у женщин. Не меньший, просто другой. Из-за этого в нем так сложно порой разобраться. Да и все попытки дотошного сочувственного разбирательства обычно оказываются обречены на провал. Испытано на себе, то есть набраться. Когда у него чего-то не ладилось, Стаська становился хмурым и раздраженным. На расспросы односложно отвечал, что все в порядке, или вообще отмалчивался. Начинал говорить только тогда, когда либо справлялся с ситуацией, либо нуждался в дельном совете. Поболтать, чтобы выплакаться и пожаловаться — это не для мужчин. Наверное, правильно, по-мужски. А все равно порой зря, потому что мы, особы пола противоположного, жалуясь и исповедуясь друг другу, заодно, пусть даже случайно, частенько находим выход из ситуации. Впрочем, у каждого свои методы и свои секреты. Приставать к Саргейдену с вопросами я всяко не собиралась. Захочет — расскажет сам, а не захочет — флаг ему в зубы и билет на елку, ну и пирожок с полочки заодно. «Жаль», — опять подосадовала я, — «невозможности полноценного, да и вообще любого контакта с собратьями по нище, по работе, привратников, и переключилась на другую тему. Значит, нынче вечером устроим очную ставку свежеукушенной вампиршей Зои с Вадиком? Только меня позовите, я тоже хочу послушать. В конце концов, имею право как пострадавшая и почти отбросившая тапки». На мои веские доводы возражений ни у кого не нашлось. Куратор меня вообще, похоже, опять решил игнорировать по максимуму. Или это был его вариант остракизма за неизвестные прегрешения. Времени до заката еще было предостаточно. Вопросы, на которые стоило поискать ответы, кончились, и я решила вернуться в свою квартиру. Поесть можно и у друзей, а вот по-хорошему отдохнуть и расслабиться — только дома, когда никто не топает и не дышит в спину. И вообще, там мой любимый халатик и тапочки. То, что дома еще и дверь, открывающаяся в неизведанные дали не по моему желанию, а по собственной прихоти, каким-то фантастическим образом из головы ускользнула. Нет, я вроде бы все время об этом помнила, где-то на периферии сознания, а только во внимание не принимала и как руководство к действию не оценивала. Задним умом теперь мне кажется, это было косвенное влияние той самой магии, благодаря которой раз и навсегда изменилась моя психика, адаптировавшись к самому факту существования временных порталов между мирами, личному таланту к их отвержению и попутно к спокойному восприятию разнородных гостей, какими бы причудливыми, опустим слово, откровенно враждебными, они не были. Итак, я шла к себе, совсем позабыв про то, что ко мне могут в любой момент зайти не только я, Конрад или куратор, а еще и куча народу, который занесет в пенаты Паниных иномерным ветром. Тапочки и халатик, впрочем, я получить успела к той поре, когда опять зазвенели ветряные колокольцы у кладовой.